Я растворяюсь в этом лете. Я обновляю эту ленту. Меня поглощают сети. Я вижу ночь в ультрафиолете. Девочка запретна стала для меня. И я бегу назад туда, где были наши времена. Это все было сюжетом. И танцы, как волна, что смоет с берега сегодня и тебя, и меня. И мне вроде бы не жаль, и мне вроде бы не жить без того, что не мое. Но по сути все равно. Но теперь после тебя мое сердце холодок. Коматоз, коматоз.